гладкой высоте цветет, растет высокий дух в могучей красоте. Высокий дух развесистой один у всех глазах, один-один, бедняжечка, как будто на часах. Зайдет ли красносолнышко, кого под тень принять? Ударит ли погодушка, кто будет защищать? Ах, скучно одинокому и дереву расти. Ах, горько, горько молодцу без милой жизнь вести. Есть серебро и золото, кого им одарю. Есть много слов и почестей, но с кем их разделю? Встречаюсь ли с знакомыми, поклон да был таков? Встречаюсь ли с пригожими, поклон да пара слов? Одних я сам чуждаюся, другой бежит меня. Все други, все приятели до черного лишь дня. Где ж сердцем отдохнуть могу, когда гроза пройдет? Друг верный спит в сырой земле, на помощь не придет. Ни роду нет, ни племени чужой мне стороне. Не ластится любезная подруженька ко мне. Не вьются в круг малюточки, тихохонько резвясь. Не плачется от радости старик, смотря на нас. Возьмите же все золото и почестите.